Дмитрий Дорничев. Приручитель женщин-монстров. Том 10. Глава 1. Лагерь монголов номер 42. «Спасибо! Спасибо огромное!» — практически кричала женщина, кинувшаяся меня обнимать. Она рыдала, да и все остальные спасенные рыдали. Женщины, в смысле. Это был уже четвертый захваченный нами вражеский лагерь, и, похоже, последний на сегодня. «Все, уходим, иначе нам не поздоровится», — приказал я, получая сообщение от Блэр. Враг недооценил нас, поэтому мы и смогли смести все четыре лагеря, а также перебить их подкрепление. Но сейчас на нас идет такой ударный кулак, что мало нам не покажется. «Технику жалко», — горевал Ермолаев. Этот немолодой скряга прямо ножом по сердцу провел. «Очень жалко трофейную технику монголов, но не успеваем, блин. Придется подорвать». Всюду суетились люди, забирали из лагеря врага все ценное, грузили спасенных в транспорт, а зеленый лес едва начал зарождаться. Не успеет. «Все, теперь домой. Потерпите еще немного», — отцепив от себя женщину, передал ее Ермолаеву и поднял взгляд. Вдали уже виднелись огни летящих сюда ракет. Так что я и сам обратился к Бьяка, на чью спину забросили немало народу. Мы спешили уйти. Но не в лес, а в противоположную от него сторону. Слишком уж все это походило на ловушку. Нас будто заманили на эту базу. И как знал. Ладно, мы и знали. Ермолаев тоже сказал, что велика вероятность ловушки, особенно после третьего лагеря врага. Там было прям совсем тяжко. А здесь прям легко. Но я отвлекся. Большая часть народа уже отошла от лагеря, а за ними и мы со спасенными до честью добычи. А затем на этот лагерь, а также три предыдущих, обрушились ракеты. Их мощь была такова, что сотряслась земля, а в небо поднялись огненные грибы. Сперва ударная волна позбивала многих с ног, а затем нас ошпарило жаром. Лес же... десятки гектар леса попросту смело. Начался мощный пожар, а наше ПО едва смогло сбить треть ракет. Хорошо, что я послушал Ермолаева и не стал сильно полагаться на противоракетную оборону. Вскоре мы немного пришли в себя и, сделав крюк, направились в лес. Желание сражаться на эту ночь у нас полностью отпало. Как и совершать вылазки? Нужно больше ПВО. Лишь когда мы добрались до леса, люди смогли выдохнуть. Особенно тяжело было бойцам Ермолаева. Но ничего, сейчас залезем в купальню, наедимся от пуза и утром будем как огурчики. Ночью в лесу было весьма красиво. Настолько, что освобожденные люди даже забыли о пережитом ужасе. Небо было полностью закрыто широкой кроной деревьев. Однако листья хорошо проводили через себя свет, поэтому полная луна неплохо справлялась с освещением. Но из-за особенности золотых листьев и веществ, что парили в воздухе, свет луны, пробившись через крону, имел легкий золотой окрас. Оттого казалось, что лес пронзали миллионы золотых лучей. А еще воздух здесь был чист и свеж, оттого после пустоши им хотелось дышать полной грудью. Так и шли, как вдруг... «Ме-е-е!» Топот копыт сотряс землю, а после на нашем пути появились овцы. Но они просто промчались мимо. Здоровенная такая отара, не менее 1000 голов. Все пухленькие. Шерстка великолепна, а бараны массивные имеют немалые гаремы, но вел их альфа-баран. Куда вел? Не представляю. Ну и ладно. Правда, как вернемся, нужно будет организовать пункты сбора шерсти. Это ж куча денег. Сколько всего овец в моем лесу, я не представляю, но явно дофига. И это хорошо. Они едят траву, переваривают ее и какают, удобряя землю. Также они поглощают различные плоды с низким содержанием ядовитых веществ. Но это я свалил на магов. Они сами выяснили дозы яда, концентрацию, какой плод использовать и многое другое. Я как увидел диссертацию на 300 страниц, так сразу же в ужасе подписал все и велел унести подальше этот кошмарный кошмар. А суть в том, что овцы без вреда для себя поглощают яд и переваривают его. «Угу! Угу!» — раздался голос. И хотел бы я этому филину сказать, что нифига не угу, ибо людей пугает, но своим рычанием я лишь сильнее всех перепугаю. С гор постепенно опускается все больше зверья, так что Кире сейчас не сладко. Самых неприятных существ ей приходится уничтожать, других прогонять. Благо, в этом ей помогает Николь. Первая просит помочь и заманивает, к примеру, хэбэйского бульдога к дереву. Монстр этот размером с упитанного медведя из рода собачьих, но есть черты свиней. Так что он наглый, крупный и любит разрушать. Ну а там, совместно с деревом, Кира убивает тварюгу. Дерево же потом съедает монстра. «Какое большое!» — раздался полный восторга голос одной из девушек на моей спине. «Это ваш новый дом до тех пор, пока не прилетит дирижабль», — прорычал я, стараясь не пугать людей. «Дерево очень прочное и сильное. Здесь вы в безопасности». Меня тут же окатило волной радости и успокоения. Похоже, я все лучше ощущаю эмоции людей благодаря духовной силе. Теперь даже могу сказать, кто именно и что конкретно почувствовал. На это я расслабился. Обычно я так не делаю. Лишняя трата сил. Согнув лапы и присев на землю, позволил людям оказаться на мягкой земле. А еще здесь было шумно. Десятки единиц строительной техники ставились в ряды. Специализированные катки, способные выравнивать даже каменистую почву. Бульдозеры разных форм и размеров. И даже экскаваторы имелись. Все это использовалось для расчистки и уничтожения леса. И вполне успешно. Думаю, за полгодика они бы пробились к зеленому лесу. Ну или еще что-нибудь придумали. Также здесь находились броневики и БТРы, лишившиеся колес. Бульдозеры оттащили часть из них. Смогут ли мои умельцы починить технику, я не знаю, но они попробуют. В крайнем случае, продадим. А вот снарядов для артиллерии у меня не осталось. Совсем. Придется ждать новую поставку. Ладно. Оставив людей, я вошел в дерево, прошелся по коридору, в котором уже был проведен ремонт, и на лифте спустился в подземелье. Там все еще была лестница, но спускаться несколько десятков метров по ступенькам, пусть и приведенным в должный вид, как-то лень. Спустившись, попал в помещение, которое... А не знаю, не придумал. Просто помещение, которое не тронуто. Так что под потолком висели лампочки, а все остальное — корни да кора. Дальше было две двери с подписями «М» и «Ж». За дверью «М» была просторная и оборудованная раздевалка. Но я и так был голожопым, так что сразу пошел дальше. А там вновь две двери, на одной «М», а на второй «О». Я пошел в «О», что означает «общее». И да, по идее, нужно было писать «С» — совместное. Но я как-то не догадался. А потом уже было плевать. У нас было 6 бассейнов, что находились в корневой системе дерева. Вокруг все в корнях, и мы, можно сказать, изолированы от почвы. А еще корни дерева существенно выросли и уходят гораздо глубже, под землю. Да и наш лес стал больше. Поэтому здесь, в купальнях, стало еще больше маны и питательных веществ, и... «Что же вас здесь так много?» — проворчал я, глядя на почти переполненную купальню. Кто-то лежал на скамьях, отдыхал, некоторые плавали, но большая часть людей сидела на ступеньках в воде и наслаждалась ею. Почти все были в купальниках, но некоторые красавицы радовали мужчин своими прелестями. И после хорошего такого сражения с тысячами трупов, кислотными ошметками, воплями и расчлененкой нет ничего лучше купальни с красотками. «Красота спасет мир!» Как минимум, внутренний мир мужчин. Смотришь на эти ножки, красивые формы, чарующие лица, и сразу забываешь все плохое и понимаешь, за что сражаешься. «Ну так собрались, чтобы обсудить операцию?» — хохотнула крепкая девушка с хорошей такой мускулатурой. На ней был открытый купальник, и сейчас девушка делала разминку перед бассейном с золотой горячей водой. «Вместе как-то спокойнее», — ответила другая девушка. У нее была перевязана рука, но из-за золотой воды бинт был желтым. И да, здесь половина народу имела раны. Хотя достаточно на себя посмотреть. Я весь в порезах, ранах и ушибах. В третьем монгольском лагере нам дали знатных таких люлей. Пришлось хорошенько поднапрячься, чтобы никто не помер. Ну и истратить все запасы алхимии. «Господин, я здесь!» Из туннеля, ведущего во вторую общую купальню, выглянула Виктория в купальнике. Кивнув ей, направился туда. «Здесь слишком шумно. Не обсудить дела. Вот только...» «Так, а ты что здесь делаешь?» — поинтересовался я у сестры, которая пряталась за спиной другой девушки. «Ну как, на красавчиков попелиться и искупаться?» — улыбнулась зараза. Окинув сестру взглядом, еще больше нахмурился. «Носит, блин, такой откровенный купальник. Ни стыда, ни совести». Фыркнув, пошел за Викой, и вскоре мы оказались в тихой купальне, где почти никого не было. Лишь три девушки сидели на поверхности воды и медитировали, а также двое мужчин. Один почти до носа погружен в золотую воду, а второй отжимался, стоя на руках. Но делал это молча. Так что и мы сильно не шумели. Погрузились в воду, и Вика отчиталась о деятельности китайцев. За ними следили около десятка разведчиков, а также Мирослав. Брат должен сдержать их, если они пойдут в атаку. Но они остановились около достаточно крупного озера, к которому постепенно приближался мой лес. До него было около 200 километров. А за ним, на востоке, как оказывается, есть едва ли не сквозной путь через горы, ведущий прямо в Китай. Им пользуются монголы в своих набегах на китайцев. А сейчас случилось наоборот. Армия китайцев перешла через горную долину и оказалась на монгольских землях. И если верить брату, там порядка 50 тысяч человек. Почти нет техники, много всадников и пехоты. Ну и культиваторы имеются. Есть даже очень сильные личности. Китайцы разбили лагерь и пока никуда не шли. А судя по их деятельности, они собрались построить здесь крепость. На моей земле. Что ж, схожу завтра в гости и посмотрю, что они скажут. Почему-то мне кажется, что в открытую они не нападут на меня. Попытаются спровоцировать. А может, потому они и встали перед важным озером? Оно и правда большое. Если сделать его круглым, то в диаметре оно будет более 15 километров. Но что самое главное, оно почти не ядовитое. Оно хоть и немного соленое, но если вскипятить, то пить можно. Также там растет немного растений, и когда-то паслись овцы. Но их уже давно увела Блэр. А что будет, если объявить на весь мир следующую новость? Империя Мин вторглась в Монгольскую империю. Жесть смотреть до конца. Вот и узнаем. Бульк. Из воды вырвались пузырьки, а затем всплыла Фифи. К счастью, Шарафея была в купальнике. «Ты живая там?» Поинтересовался я у нее, а та подняла большой палец. «Хорошо здесь. Становлюсь сильнее», — постановала она. Я промолчал, стараясь не смотреть на раздувшуюся фею. «Эта обжора все растет и растет. Скоро будет весить под 50 килограмм, а там и до сотни дойдет». Ладно. Я хорошенько искупался, а затем в столовой, что находилось в дереве, поздно поужинал и лег спать. Правда, уже почти утро, но неважно. А еще я решил не ехать к китайцам. Вместо этого вручил брату камеру и, мол, вон, иди, добывай информацию и снимай расследование. Я же занялся крайне важным делом — алхимией. Целебной мази мы сделали много, где-то 200 литров. Мазь сейчас настаивается, так что пока не трогаем. А вот сестра занялась алхимическими бомбами. Синдикат Чо интересовали светошумовые бомбы, газовые, и те, что я использовал при них. Огненные магически не нужны, ибо они дорогие и могут причинить ущерб имуществу. Да и детекторы магии повсюду. И пока сестра работала, я занимался тем, что измельчал магические алмазы Киры, смешивал ингредиенты и готовил особую смесь. Это заняло весь оставшийся день и утро. Так что в следующий обед я закончил с работой, и с Николь на спине, да в облике Бияка, я помчался на юго-восток. Там, на некотором расстоянии от гор, на которых жили пауки, я и сотворил просторную поляну. Деревья, растущие здесь, попросту ушли. Да, встали и ушли. И теперь здесь ровная земля, усыпанная золотой травой. Но настало время изменить это место. «Я готова», — сообщила мне Николь, прислонившись к одному из золотых деревьев, а затем из земли вырвались корни. Множество корней. Они взрыхлили землю, а я с помощью магии земли сгруппировал ее в клубы и переносил. И так, пока не вырыл необычную яму. Это была круглая яма с 9 островками, один большой по центру и 8 поменьше на равном расстоянии друг от друга. Они окружали центральный остров, и меж них я протянул тонкие каменные мосты. От берега до островка, от островка до центрального острова. Маленькие островки были лишь 10 метров в диаметре, а большой — все 30. А затем я рассыпал на центральном острове килограмм керамистита и спустился в яму. Там я начал вонзать в землю кристаллы маны, те, что мне подарил брат императора. Они были синего цвета, с различными примесями, и от них исходило магическое излучение. Мана выделялась из них, но не очень чистая. Животные и люди такую не любят, а растениям плевать. Кристаллы доходили до 5 метров в высоту. Для торговца размер кристалла не имеет значения, их все равно разбивают на куски. А вот для меня это очень важно. Так что кристаллы я расставлял вдумчиво. Самые большие — в ямы меж маленьких островков, а мелочь в основном на сами островки, включая большой. И когда здесь все было в кристаллах, я вернулся к центральному острову, где уже сидела Николь и деревенела. Она улыбнулась мне, и я провел ладони по ее щеке. И когда девушка закрыла глаза и эротично приоткрыла ротик, я сунул в него золотые шарики из почек короля Желтого моря. Все, что оставалось, запихнул. Она проглотила их и мило заулыбалась, а затем вновь закрыла глаза и начала сиять магией. А после ее кожа начала твердеть и золотеть. Кора начала разрастаться, пока не скрыла девушку, и дерево принялось расти. 5 метров, 10, 20. Лес активно напитывал ее. Поэтому не прошло много времени, как вытянулось коренастое дерево 60 метров в высоту и 10 метров в диаметре. Мощные ветви дерева накрыли всю поляну, а его корни стали наполнять яму. Они облегали дно ямы, словно деревянное покрытие, бассейн. А затем из корней полилась прозрачная жидкость. Но не вода, а именно жидкость, древесный сок. Вскоре я начал доставать из кольца белые камни размером с яблоко. Это был спрессованный порошок из золотой травы, и он полетел в воду. Мне пришлось раскидать по этой яме почти 100 камней, и там, куда они попадали, жидкость начинала бурлить и окрашиваться в белое. Яма стремительно наполнялась, а кристаллы, частично оплетенные корнями, начали сиять синим светом. Магический фон начал стремительно расти, а кристаллы очищаться. В них остался лишь синий оттенок, лишь мана атрибута воды, чистейшая. А теперь я полез в кольцо, и в руке появилась бутылочка с серебряной жидкостью. Остатки того, что я получил в болоте. Эта жидкость полилась в пруд, и ничего не произошло. Что нормально, так и должно быть. Жидкость все же смешивается не очень быстро, так что я присел на берегу и стал наблюдать. Магический фон же постепенно рос, и дошло до того, что стали появляться магические светлячки. Это сгустки концентрированной маны. Они просто парят и светятся, а учитывая, что крона дерева зонтиком накрыла пруд, здесь было темновато. Правда, кристаллы начали светиться еще сильнее и сильнее, а затем зацвели цветы и проросли различные травы. На одном из островов вырос куст, который оплел 3-метровый кристалл и зацвел. Вскоре там появится ягода. На другом острове выросла яблоня, на третьем — слива. А вдоль берега множество различных трав. Все это магические растения. Крайне ценные и редкие. Найти их можно в основном в запретных землях и аномальных зонах. А я создал свою аномальную зону. Лес выделял большое количество маны и питательных веществ, насыщая этот пруд. Это обеспечит быстрый и гарантированный рост магических растений. «Ну как тебе?» — спросил я, стоя на центральном острове. «Очень красиво. Я чувствую, как лес становится сильнее». Ко мне подошла Николь. «Здесь же целое состояние, да?» «Ага». Я продолжил смотреть на белую воду и зеленые островки, а за прудом ввысь потянулись золотые деревья. Они были в среднем 20 метров в высоту, но вскоре дотянулись до 30, а их крона начала переплетаться. «Так мана не покинет это место», — объяснила Николь. «Хорошая идея, не подумал об этом». Над нами постепенно сформировался настоящий потолок. Деревья, к слову, все росли и остановились только на 40 метрах. Их стволы утроились в ширину, а также потянулись различные ветви, на которых стали расти необычные плоды. «А это что-то вроде персиков», — добавила девушка. «Было сложно, но мне помогли маги. Мы хотели начать выращивать их, но не нашлось подходящего места, а здесь идеально». «И освещение неплохое. С травой, правда, все плохо будет». «Не проблема». Николь улыбнулась, а я заметил, как по земле вокруг пруда стал распространяться синий мох. Он немного сиял и слегка заходил за стволы деревьев. «Теперь идеально. Прямо сказочное место». «И не поспоришь». Белая вода, подсвеченная кристаллами на дне, выглядывающими из воды, магические светлячки, которые постепенно распространялись повсюду, синий сияющий мох и светящиеся магические персики, свисающие с ветвей. И все это под настоящей крышей из переплетенных ветвей. «Нужен страж для этого места», — вдруг осознал я. «Деревья стали сильнее. Они защитят это место». «Нет, я про другое», — покачал я головой. «Ты, как никто другой, должна понимать, насколько флоре важна фауна. Страж будет регулировать это. И, кажется, я знаю, где его возьму». Присев под деревом, я закрыл глаза и погрузился в духовное пространство, тут же услышав счастливое хрю. Из кустов выскочил чешуйчатый свин и потребовал его погладить. «Неужели соскучился?» Он поскакал на месте и повел меня в сторону, а там уже небольшая кучка трупов. «Они тебя задолбали, и ты уже устал?» Он опустил свои усики насекомого, торчащие из головы, и повернулся ко мне боком, а там шрамы да раны. А я как раз пришел предложить тебе переселиться. Как насчет реального мира?» Тот аж на задницу упал от удивления. «Сам не знаю, получится ли, но ты сможешь стать стражем магического пруда. Он сделает тебя невероятно сильным». Обрадовался тот и вскочил на лапы. Мы вернулись к дереву, подкрепились ягодой, и я попробовал приручить хряка, но это здесь не работает. Тогда остался другой вариант — утащить силой. Сев медитировать, я вместо того, чтобы посылать энергию своим питомцам, просто копил ее. Свин даже довольно заурчал, подпитываясь от меня. Вдруг из кустов вышел рогатый монстр, напоминающий пуделя, но перекормленного стероидами и весом под 100 килограмм. Свин аж взвизгнул от страха. Но, вскочив на лапы, тут же атаковал духовными стрелами, а я едва успел поставить защиту, как монстр, раскрыв пасть, издал вопль. Мощь крика была таковой, что нас оттолкнуло на несколько метров. Но защита выдержала. Что не понравилось чудовищу. Еще и свин обошел врага сбоку и начал стрелять, прячась за деревьями. Пес отвлекся на свина, за что поплатился камнем в рожу. Однако, в отличие от рожи, камень лопнул. У монстра была какая-то своя защита, мощная. И он вновь открыл пасть, издав крик. И теперь я уже не смог защититься. Барьер лопнул, а меня буквально сдуло и выбило душу из тела. Ощущения были непередаваемые. На одних лишь рефлексах вскочил на ноги и бросился за дерево, избегая второго крика. Из глаз, ушей и носа обильно текла кровь. Руки и ноги тряслись, голова кружилась. Вот так монстр. Тем временем свин активно атаковал чудовище и отвлекал его от меня, позволяя мне восстановиться. Но даже так, ощущение, что еще одна атака, и я помру. Реально помру. И нет, я не сбегу. Бегство — это не позор, но бросить свина означает предать того, кто защищает тебя. И вдруг раздался птичий крик. Я выглянул из-за дерева, а там небольшая птица впилась когтями в глаза монстра. Ханока! «Готовься!» — прокричала девушка в кустах, на что я кивнул, а та хлопнула себя по левой руке и создала духовную удавку. «Понял. Хитро. Что ж, рискнем». Я выскочил и метнул в чудовище сферу боли. А пудель сбил птицу лапой и, увидев меня, тут же раскрыл пасть, чтобы выкрикнуть. Но на шею твари тут же упала удавка, заставив монстра подавиться своей атакой. У него дернулись уши от потока энергии, ударившей из слуховых отверстий. Монстр покачнулся, а я уже бежал в атаку, и пусть пудель быстро пришел в себя, даже попытался ударить лапой, но кулак по носу заставил его взвыть. Тут же слева примчался свин и протаранил тварь пятаком, повалив на землю. Но он тут же отскочил назад, опасаясь лап пуделя. И правильно сделал, ведь еще миг, и свина попросту разорвали бы на части. Но за это монстр поплатился ударом пяткой по морде. Тварюга отбросила, и пудель ударился боком о дерево. Он жалобно заскулил, но начал быстро подниматься. Вот только свин удачно попал стрелой пуделю прямо в глаз, и монстра повело в сторону. Тут же я подскочил и, схватив монстра за задние лапы, принялся дубасить им по дереву. Эх, хорошее дерево было. Оно скрипело, стонало и осыпалось листьями, но монстр оказался живучим. Правда, это лишь продлило мучение твари. К моменту, когда ствол дерева все же лопнул, пудель представлял собой скулящий мешок со сломанными костями. И тогда я начал ломать о его череп камень за камнем, пока череп все же не сдался. И когда во все стороны хлынула кровь и посыпались обломки черепа, нас окатило волной энергии, заставив попадать на землю. «Псих! Ты настоящий псих!» — ругалась Ханока, при этом тяжело дыша и обливаясь потом. На этот раз девушка торопилась, поэтому была без самодельной одежды. «Говоришь так, будто это плохо». Я с трудом рассмеялся и кинул взгляд на свина. Тот немного истекал кровью, бок поранили, но в целом в порядке. «А теперь пошли домой. В новый дом». Тот лег рядом со мной, а Ханока приподнялась. «Ты что, хочешь монстра отсюда вытащить?» «А нельзя?» «Понятия не имею. Вряд ли кто-то пытался». «Значит, я буду первым». Обняв монстра, я щелкнул пальцами и... Оживился монстр и радостно завертел головой. «Ха, удалось!» — обрадовался я, вот только... «В смысле? Это как вообще?» Услышав женский голос, мы оба обернулись. «А там она, Ханока. Кажется, я похитил человека». «Упс!»